28. Спустившись на Трубную площадь, они сворачивают на Цветной бульвар. Входят в широкий сквер, тянущийся посередине бульвара, и под молодой зеленью шагают в сторону Садового кольца. Говорят, что ни в одной столице мира, ну, Европы уж точно, нет такого количества деревьев, как в Москве. На Цветном бульваре художник Зуйков собирает осенью грибы, шампиньоны и белый гриб. Бродит с палкой, раздвигая высокие дикие травы. Широки московские бульвары и тенисты. На Цветном две достопримечательности. По левую руку от героев – здание Московского центрального рынка. К обочине непрерывно прилипают и отлипают такси, подвозящие азиатских граждан в халатах и тюбетейках или в костюмах и кепках аэродромах. Порой запаркует у края тротуара чудное авто свое дипломат-иностранец, приехавший прикупить свежей провизии. Что хочешь есть на рынке. Дорого только. У фасада, помимо нескольких легальных киосков, торгующих мороженым и пирожками, нелегальные старухи и бледные городские девушки продают цветы. Торговля снаружи запрещена. В рынке торгуй себе сколько хочешь. Но в рынке нужно платить за использование стенда. Старухи и девушки в любой момент готовы к исчезновению. Из больших ворот рынка вырывается на весеннюю улицу тонко острый, как бритва, запах свежих цветов и фруктов. Первый зал торгует именно ими. В общем запахе можно уследить ниточку лимонного аромата или терпкую и толстую, как бы шерстяную нить запаха граната. Простые запахи русских огородных клубник или вдруг пульверизаторные, газированные облачка резиды. С противоположной стороны Цветного особенных запахов не доносится, но должно бы нести бумагой и свинцом. Там возвышается здание, вмещающее в себя редакции двух газет — «Литературной газеты» и «Литературной России». В этом здании просиживает теперь Вагрич Бахчанян большую часть дня в обкуренной комнате с табличкой «Клуб 12 стульев» на двери. Может быть, он и сейчас сидит там, отпуская шуточки в компании Ильи Суслова, заведующего отделом стульев и нескольких забредших сатириков или карикатуристов. Ни у одного Эда мелькнула эта мысль. «Зайдем за Бахом», — предлагает Наташа Олейникова, но тотчас же стесняется своего предложения. «У меня лично уже нет времени, а вы, ребята, как хотите. Мне нужно быть в ЗАГСе без четверти четыре». Даже если бы у Эда было достаточно времени, он не зашел бы в Литгазету. Он чувствует себя в этом здании не в своей тарелке. Начинается с того, что уже в вестибюле тебя спрашивают, к кому вы идете. До предъявления документов дело не доходит, однако достаточно противно уже и предварительное дознание. Так и хочется ответить, куда надо, туда и иду, не ваше собачье дело. По коридорам и лестницам и прогуливаются наглые, важные, седые и начинающие сидеть мужчины и колышут платьями заносчивые секретарши и сотрудницы. Бах привел как-то Эда в газету, представил земляка Илье Петровичу Суслову и предложил ему напечатать стихи приятеля. «Почему нет, Илья Петрович? Вы же Хармса напечатали?» «Так кто Хармс, Бах? Нам из-за Хармса голову прогрызли и до сих пор лягают, а ты нам своих харьковских авангардистов хочешь всучить». Эда обидела то, что его назвали «харьковским авангардистом». Знатоки и специалисты, начиная с Гробмана, через Брусиловского до Сабгира и Холина, как раз и отметили удивительный непровинциализм харьковчанина Лимонова. А этот... Суслов слишком энергично комсомольский. Разумеется, ему не понравился. «Как может такой тип рассуждать о Хармсе?» — раздраженно думал Эд, наблюдая Суслова, занятого разговором по телефону. «Для него Хармс — животик надорвешь, смехач и только. Да и что Хармс? Я лучше Хармса. У Хармса только абсурдизм, а у меня сложный параллельный мир. Я, может, тот, кого провидел нелюбимый мною Пастернак, тот, кто жизнь и ход, он языком провинциала и в строй, и в ясность приведет. Хармс, ебена мать. Откроют поэта, ему солят его, пока не используют до дыр, пока он не сделается, как рубль, затасканный сотнями тысяч ладоней. То Цветаеву мусолили, то Пастернака с Ахматовой. Теперь Хармса очередь пришла. Скажем «нет» интеллигентской моде. Несколько оказавшихся в тот день в клубе авторов показались ему излишне развязными, а шуточки их, которые они считали своим долгом отпускать, сидя в сатирическом клубе, были определены им как студенческие, отдающие комсомольским капустникам. Улыбчивые советские дегенераты. Зло определил их наш герой и стал нервно дожидаться, пока Бах закончит обсуждать с Сусловым и краснолицым бородачом, еще большим начальником, чем Суслов, деталь очередного коллажа. Суслов и бородач предлагали изменить коллаж. Эду хотелось немедленно покинуть неприятное ему помещение. Наконец злодеи уговорили Баха смягчить коллаж, и земляки, ругаясь, побежали по лестнице вниз. Бах защищал Суслова и бородача, утверждая, что они либеральные и приносят большую пользу. Визит этот подтвердил интуитивное раздражение Эда по поводу того, что приятель все чаще печатает свои коллажи в Литгазете, и усилил его подозрение в том, что, может быть, скоро пути земляков разойдутся. В незримом досье, заведенном им на Баха, присоединившись к информации «не оставил переночевать», появилась информация «лезет в официальные художники». И робкая, еще карандашная, незримая пометка «может предать наше дело». «Не пуха», — желают ему друзья на Садовом кольце. «К черту!» Он торопится влево по кольцу, к ЗАГСу. Приятели же, обильно жестикулируя, пересекают Садовое. Цветной бульвар продолжается на противоположной стороне кольца. Дом, в котором живут берманы, лишь в каких-нибудь 50 метрах. Компания явится намного раньше времени, рассядутся в большой комнате и станут ждать прибытия молодоженов. По пути самый приличный из них, Стесин, может быть, купит цветов. Маленькая мамаша Жени предложит им выпить, не дожидаясь начала церемонии. Им хорошо. Поэт вздыхает. Ему предстоит высидеть определенное количество времени в официальном учреждении. К сожалению, без его присутствия церемония не может состояться. С неделю назад у него появилась была мысль о том, чтобы представить в ЗАГС сразу фальшивого Эдуарда. Но, подумав, он отказался от идеи. Одно дело мельком показать паспорт с переклеенным фото и фальшивой печатью папе Берману, другое — профессиональным чиновником в ЗАГСе. Он проходит мимо здания, охраняемого милиционером. С фасада свисает флаг иностранной державы. Конусовидное дерево с толстым стволом на белом фоне, оба края флага красные. Ли. Страна начинается на Ли, как Лимонов. Ливия или Ливан? Милиционер косится на длинноволосого бледного юношу, а бледный юноша под милиционерским взглядом убыстряет шаги.